Алло. Алло. Кто это? Здорово. Ну как здорово. У тебя попа? Как жопа-то? Не болит? Ты а? Говнюк ебучий. Хуйна. Залечивай жопу. 91-63 оперативный. А ты кто есть, ты, сука? Алло. Сейчас будет вычислен. Ваш телефон будет вычислен, и к вам милиция приедет. Только попробуй выйди, я тебя сразу прирежу, нахуй. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. С кем я говорю? Сидор Петрович. Алло. Куда вы звоните? А я главное должностное определение. Где ты живешь? А? Не понял, кто это говорит? Сидор Петрович. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ты живешь? А кто вам надо? А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Чё молчишь? Ах, кто это тут звоны? А я главное должностное определение. Вот. Кто ты такая? Ну что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Что? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? А? Еще раз скажи, что ты так говоришь со мной? А это кто ты? Главарь, да? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Кто ты такой? Ты иди подойди ко мне в двор, сейчас я тебе сейчас скажу. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повесили. Поняли ты, нет? Алло. Я слушаю. Привет. Алло, кто? Здравствуйте. Кто это? Я ваш новый участковый. А что, что за привет? Давай встретимся, хоть поговорим. Ёпта. Вы кто вообще? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, а да. Мы что, с тобой на брудершафт пили или что? Ты мне что за ты? Что за разговоры и в такое время? У тебя голос приятный участковый. Такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Алло. Слушай, что погоди, надо? Я с тобой ругаться не хочу. Ну, я слушаю. Что надо-то? У меня застой, блядь, такой. Печушка стоит, блядь, а постоянно. Чё? Я с тобой не была, чтобы ты, блядь, меня называл. Ты чмо. Чё, бабло тебе ещё давай. Ты кто вообще такой? Милицию вызвать или что? Я защику даю вот таким же, как и тебе. А? Что замолчал-то? Нечего сказать, да? Блядь, буду день и ночь, буду звонить. Понял ты, нет? Ты мне сейчас звонишь? Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Все ваши старания, блядь, будет сейчас в милиции, там все. Понял ты, нет? Что? Вот сейчас мы с тобой пойдем это в милицию вызовут сейчас. Пошли. А куда ты звонишь вообще? Наоборот, ты звонишь ко мне. Я звоню. Кто ты такой? А? Я сейчас ну, тебе ну, звоню. Ты что звонишь? Ты что звонишь, блядь, портишь настроение у людей. Короче, я сейчас записываю телефоны и буду разбираться. Да сколько нахуй, ебаная, блядь, ты еще раз будешь звонить? Ты уже пять раз мне ко мне звонишь. Пошла ты нахуй, выключи телефон. Понял ты, нет? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Кто заказано? Проститутка. А? Проститутка. Че молчишь? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Алло. Не поняла. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Алло. Кого вы привезли? Заказано на ваш адрес по этому телефону. На какой адрес? По этому телефону. Ну что молчишь? Никаких заказов никому не делала. Ну как нет? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Вон на улице целых два мешка стоит, идите покупайте. Чего? Наркотики. Два мешка. Ты же ищешь, блядь, наркотиков. Вы знаете, что записывается этот разговор? Вот это есть и есть. Я же говорю. Ну и давай 500 рублей. Сейчас я дам, чтобы будет тошно. У меня ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Телефона. Я сейчас в прокуратуру позвоню. Петербонка, блядь, Машенька. А? Крестом ты выебываешься, а? Чего ты? Кто ты такой? Кто а? Ты такой? Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Ну и давай 500 рублей. Больше ты ничего не хочешь? Что ты храбришься? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. А? Ну что молчишь? На каком транспорте тебе ехать? Алло. Слышь ты, козел драный, ты откуда кто звонишь? Тебе, кто тебя трахает там, а? А? Иди, я сейчас определитель включил, сейчас определю, я тебя, блядь, найду, я тебя яйца выдеру, блядь, понял ты? Пошел ты нахуй, я тебя заложился. Идиот драный, блядь, я тебе, блядь, жопу на портянке пору, блядь, ты понял, не козлина ебаная, еще раз позвонишь на этот телефон, я тебе, блядь, жопу надеру, это точно, блядь, понял, не? Ты дурака-то не ищи на свете. Ох ты попадешься ты мне, блядь, я тебя, блядь, казнить буду. Сколько у вас там хуеплетов, а? Да хуяно. Блядь, перетравить надо вас, ебыня матери, чтоб не существовали. Наркоманы ебаные, блядь. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Че молчишь-то? А она... знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Будешь, падла, я тебя достану тогда. Ну пошел я ты нахуй, блядь, что ты, блядь, приебался? Машенька, проститутка, блядь. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Сидор Петрович. А? Сидор Петрович. Ро. Вы кому звоните? Слушай, вы кому сюда. Звоните? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Алло. Ну, говорите, что вам надо. На адрес заказан на ваш адрес. Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Чего? Козлиное мясо. Алло. Чего, чего? Козлиное мясо. Да нет, я не заказывала. Ну это как нет? Вы ошиблись. Вот это козлиное мясо, блядь, собакам бы досталось тебе, блядь. Ну и давай 500 рублей. Не. Ну нет, как нет? Мне не надо. Ну скажи, куда ехать тебе? Мне не надо. Мне не надо, это вы что-то ошиблись. Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебе задавлю. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Алло. Слушай, перестань-то воровством заниматься. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Что вам надо, скажите? Пошли вы вон отсюда. Ну и давай 500 рублей. А то я вас сейчас отправлю. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ну, сука, блядь, попадешь ты мне. Алло. А на какой ты улице живешь? По свободной. Ну, я приду в гости. А куда? А? Ты мне дзвонишь, спать не даешь. Че, ебнули, что ли, совсем? Да. Алло. Да. Ирка. Куда вы звоните? А кто это? Так я не знаю, куда вы звоните, кто вам нужен. Так, а я... Да. Уважаемая, я с тобой обращаюсь культурно, как положено. А ты, хуёшка... Ну кто вам нужен? Скажите, кто ты? Так, а я одинокий мужчина. До свидания, одинокий мужчина. Я замужняя тебя... женщина. И мне внуки спят. Не звоните по этому номеру, пожалуйста. Я у тебя нащу. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Ну, говори. Что замолчал-то? Я ваш новый участковый. Алло. Ну, и что вы хотите? А тебе сколько Алло. Лет? Алло, и что вы хотите? А тебе сколько лет? Пошел ты нахуй. А, что такое? Что новый... ты? Ой, какая ты грозная прям, как я погляжу. Я ебал, блядь, всех нахуй, блядь. Лянь, вот ты что, трусы аж рвутся нахуй, ёпта. Давай встретимся. Пошел ты нахуй! Я уж 1.5 года, блядь, не ебся нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Нет, ну ты... Петя, иди с ним поговори. Николаевич, иди сюда. Ой. Иди с ним поговори. Что замолчал-то? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты как у тебя все хорошо? Это кто? Мужчина. И вам что, делать нечего? Да. Ну. А, хуесос пришел, блядь. Ну что? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. А ты кто такой? Блядь, Петюшка стоит, блядь. Я не могу, блядь. Жена не дает, уже замучил нахуй, блядь. Отдай трубочку девочке. Слышь, ты козел. А? Положи трубку и не звони сюда, понял? Нечего сказать, да? Ах ты, блядь, ну, давай, хуйсос старый, блядь. Иди еще, а ты что, молодой, что ли, а? Спи, нахуй, ёптас. А? Да. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Ну да. А кто звонит-то? Чего надо? Алло. Это ж подруга твоя. Ты что, не узнал меня, что ли? Алло. Ну? Я очень хочу с вами поговорить. 3:00 ночи. С какого хрена? Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? Ты ёбнулись, что ли? В гости будем друг другу ходить. Алло. Нет, давайте поговорим, зачем же выключать? Говорите. Я очень хочу с вами поговорить, 3:00 ночи. Алло. Угу. Нет. Вы глуховаты? Алло. Алло. Алло. Алло, кто? Ты чё? Кого вас спрашиваете? Я к тебе приду. Кого? Я к тебе приду. Ах ты. Ты жди. Ты... Сегодня ночью приду. Кто-то такой приедет до меня. Черти, черти. Хвост еще сзади и копытца спереди. С рожками. Алло. Да-да. На сковородочке будешь сначала жариться. Буду жарить тебя, парить. Алло. Алло. Кто-то такая? Кто-то такая? А? Вы куда звоните? Ты жди. Сегодня ночью приду. У тебя срани больше, я к тебе приду. Вот и все, жди. А? Вам что, делать нечего или что? Да. На сковородочке будешь сначала жарить. Алло. Ты меня жди. Ну что, совсем с ума сошли, что ли? Мойте жопу, я в полете. Да. Алло. Да. Кто ты такая? Кто ты звона? Черти, черти. С рожками. И хвост еще сзади. Ты чись, хуй сон у мела, блядь. Церква, церква, блядь, хуй два с нас уважает. Слыша, блядь, это... Нихуя выйти, блядь. Алло! Алло! Кто это? Баранова! Кто? Сражение в атаке, сквозь пламя и дым. Невиданной силой примера, как дед наркомания, что ли? Высокую честь офицера, душе алло! Светом пронзающим тьму, горит беззаветная вера. Добудем победу, полупой тому, высокая честь офицера. В походах Суворов был первый солдат, и первый матрос был Нахимов. С любовью бойцы о таких говорят. Отцы называют родимым. Великая сила народной любви, награды, великая мера. Пускай же у нас полыхает в крови высокая честь офицера. Ой, да хорошо! Да, спасибо! Спасибо! Молодец! Да, выучила да, стихотворение. Ой. Сколько пенсию-то огребаешь? Ну ладно, болтушка, хватит болтать. Дикой дурачок, иди занимайся делом. Вот занимайся. Иди, да. Иди хоть дрова коли, иди. Хорошо. Черепеня херова, иди коли дрова. Ой, стихотворение-то хорошо учишь. Пятерку да? Поставлю. Пятерку ставлю я тебе. Закрывай, да и дрыхай ложись. Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Где она выучила такое стихотворение? Думаю, кто это звонит? Наркомания. Ой.